Глава 21. За последний час это уже второе предложение убить Пита. «Не смеши меня», — говорит Джексон. «Но я же убил одного из наших», — кричит Пит. «Ты оттолкнул его. О том, что он активирует сеть именно в той точке, ты знать не мог», — успокаивает Пита Финник. «Какая разница? Он же погиб, верно?» По лицу Пита текут слезы. «Я не знал. Никогда не видел себя в таком состоянии. Кит не справа. Я монстр, переродок. Я тот, кого снова превратил в свое оружие». «Это не твоя вина, Пит», — отвечает Финник. «Мне нельзя идти с вами. Рано или поздно я еще кого-нибудь убью». Пит оглядывает нас. Мы в замешательстве. «Возможно, вам кажется, что лучше меня где-нибудь бросить? Но ведь это все равно, что выдать меня капиталистам. По-вашему, вы оказываете мне услугу, отправляя обратно к Сноу?» Пит опять в руках Сноу, который будет пытать его до тех пор, пока окончательно не уничтожит. Почему-то в моей голове начинает звучать последний куплет «Дерева висельника». Тот, где герой хочет, чтобы его возлюбленная умерла и покинула этот мир полный зла. «Полночь, полночь, приходи к дубу у реки и надень на шею ожерелье из пеньки. Странные вещи случаются порой. Не грусти, мы в полночь встретимся с тобой. Если такая угроза возникнет, я сам убью тебя», — говорит Гейл. «Даю слово». Пит колеблется, словно прикидывает, можно ли Гейлу доверять, затем качает головой. «Не пойдет». «А если тебя не будет рядом?» «Нет, мне нужна таблетка с ядом, такая, как у вас». «Морник». «Одна таблетка есть в лагере, в особом кармашке моего костюма Сойки. Еще одна лежит в нагрудном кармане моей формы. Интересно, почему Питу такую таблетку не дали? Возможно, Коэн решила, что он может покончить с собой раньше, чем убьет меня. Пока не ясно, хочет ли Пит убить себя сейчас или только в том случае, если капиталисты снова возьмут его в плен. Если учесть, в каком он сейчас состоянии, то скорее первое. Для нас так будет лучше, не придется в него стрелять, и, естественно, можно будет не бояться, что он кого-нибудь убьет. Не знаю, капсулы ли во всем виноваты, страх или смерть бокса, только мне кажется, словно я на арене, более того, словно я ее и не покидала. Я снова веду борьбу не только за свою жизнь, но и за жизнь Пита. Вот бы снова порадовался, если бы Пита убила я. Если бы эта смерть мучила меня до конца жизни, пусть и недолго. «Дело не в тебе», — говорю я. «У нас задание, и ты нам нужен». Я оглядываю остальных. «Как, по-вашему, здесь можно найти еду?» «Если не считать аптечки и телекамер, у нас с собой только форма и оружие». Половина отряда остается присматривать за Питом и следить за выступлением Сноу, если оно начнется. Остальные идут на поиски еды. Больше всего пользы от Миссалы. Его дом был практически точной копией этого, и поэтому все укромные места Миссале хорошо известны. Например, он знает, что за зеркальной панелью в спальне есть ниша, и что вентиляционная решетка в коридоре легко вынимается. Поэтому, хотя кухонные шкафы пусты, мы находим более 30 банок с консервами и несколько коробок с печеньем. Солдаты, выросшие в 13-м дистрикте, взирают на обнаруженные припасы с негодованием. «Разве это не противозаконно – копить еду?» – спрашивает Лик Первая. «Напротив, все умные жители Капитолия только так и делают», – отвечает Миссала. «Люди начали делать запасы продовольствия еще до квартальной бойни, пока другие голодали». «Точно. Именно так здесь и поступают. С счастью для нас. Иначе мы бы остались без ужина», — замечает Гейл. «Пусть каждый возьмет себе по банке». Кое-кому не нравится эта затея, но данный метод не хуже любого другого. У меня нет никакого желания делить все на 11 человек с учетом возраста, массы тела и физической нагрузки. Я копаюсь в куче банок и уже думаю взять суп из трески, как вдруг Пит протягивает мне жестянку. Держи. Я беру банку, не зная, что и ожидать. На этикетке написано «Рагу из баранины». Я причмокиваю, вспоминая дождь, сочащийся сквозь камни, мои неуклюжие попытки флиртовать и запах моего любимого капиталистского блюда в холодном воздухе. Значит, какие-то воспоминания об этом остались и у Пита. Какими счастливыми, какими голодными мы были, когда у входа в нашу пещеру появилась корзинка для пикников. Как мы были близки. Спасибо. Я открываю банку. Здесь даже чернослив есть. Сгибаю крышку, превращаю ее в самодельную ложку и зачерпываю немного рагу. Теперь об арене мне напоминает и вкус. Когда мы пускаем по кругу коробку печенья с кремом, телевизор снова начинает пищать. На экране возникает эмблема Панима. Она остается там, пока играет гимн. А затем появляются изображения мертвых. Так раньше показывали трибутов на арене. Сначала лица участников съемочной группы. Затем Бокс, Гейл, Финик, Пит и я. Если не считать Бокса, солдат 13-го дистрикта камера не показывает. Либо потому, что телевизионщики их не знают, либо думают, что эти солдаты неизвестны зрителям. Затем появляется сам президент. Он сидит за столом на фоне флага. В петлице белая роза. Видимо, в последнее время над ним еще раз поработали, ведь губы выглядят даже более пухлыми, чем обычно. И кроме того, его стилисты явно перестарались, накладывая румяна. Снова поздравляет миротворцев с успешным завершением операции и благодарит за избавление страны от опасного врага по имени Сойка-пересмешница. Он пророчит, что моя смерть изменит ход войны, ведь теперь у мятежников не осталось лидера. Да и кто я в сущности такая? Бедная, психически неуравновешенная девочка, немного умевшая стрелять из лука. Не великий мыслитель, не стратег, а просто смазливая оборванка, которую выбрали, потому что я привлекла внимание экстравагантным поведением в ходе игр. Однако мятежники очень сильно нуждались во мне, потому что настоящего предводителя у них нет. Где-то в 13-м дистрикте Битти нажал на кнопку. Теперь на нас смотрит не президент Сноу, а президент Коин. Она представляется жителям Панима, говорит, что она лидер повстанцев, а затем читает панегирик мне. Слава девушке, которая выжила в шлаке и на голодных играх, а затем превратила страну рабов в армию бойцов за свободу. Живая или мертвая, Китнис Эвердин остается символом восстания. Если вас охватит сомнение, вспомните Сойку-пересмешницу, и она придаст вам сил, чтобы вы смогли освободить Паним от угнетателей. «Кто бы мог подумать, что я для нее так много значила?» — говорю я. Гейл смеется, остальные бросают на меня недоуменные взгляды. На экране возникает мое сильно приукрашенное изображение. Я прекрасная и яростная на фоне пламени. Никаких слов, никаких лозунгов. Теперь им нужно только мое лицо. Битти отпускает поводья, и в эфир снова выходит Сноу. Он явно с трудом держит себя в руках. У меня такое чувство, что повстанцы подключились к каналу экстренной связи, который президент считал неуязвимым. И за это кто-то из приближенных Сноу сегодня умрет. Завтра утром мы извлечем тело Китнис Эвердин из-под обломков и увидим, что Сойка просто мертвая девушка, которая не смогла спасти даже саму себя. Эмблема Панима, гимн, конец эфира. «Вот только вы ее не найдете», — говорит Финник, обращаясь к погасшему экрану и высказывая то, что, наверное, думаем мы все. Фора будет небольшой. Как только они разберут завал и обнаружат на 11 трупов меньше запланированного, то поймут, что мы сбежали. По крайней мере, мы сможем немного от них оторваться, отзываюсь я, и вдруг на меня накатывает страшная усталость. Хочется только одного лечь на зеленый диван, стоящий неподалеку, и заснуть. Вместо этого я достаю голограф и заставляю Джексон еще раз познакомить меня с простейшими командами, которые в общем заключаются в наборе координат. Число капсул значительно увеличилось, а значит, мы приближаемся к стратегически важным целям. Вряд ли нам удастся идти навстречу этому созвездию мигающих точек так, чтобы нас не обнаружили. Но если мы этого не сделаем, значит, мы в ловушке, словно птицы в силке. Я решаю, что мне не стоит говорить с бойцами приказным тоном, особенно сейчас, когда мои глаза все чаще посматривают в сторону зеленого дивана. Поэтому я спрашиваю, идеи есть? Может, будем действовать методом исключения, спрашивает Финник. По улице идти нельзя. Крыша ничем не лучше улиц, откликается Лик Первая. Возможно, мы еще можем отступить, вернуться тем же путем, каким пришли, замечает Холмс. Но это значит провалить задание. Внезапно на меня накатывает чувство вины. Ведь задание я придумала. Никто не рассчитывал на то, что вы все составите мне компанию. Просто вам не повезло оказаться в одном отряде со мной. Ну, сделанного не воротишь, так что и обсуждать нечего, говорит Джексон. Ну что, сидеть здесь нельзя, идти наверх или вбок тоже, получается путь один. Под землю, догадывается Гейл. Под землю. Ненавижу подземелья. Шахты, тоннели и 13-й дистрикт. Я с ужасом думаю о том, что могу умереть там. Хотя это глупо. Ведь если я умру на поверхности, меня непременно закопают в землю. Голограф показывает и те капсулы, которые находятся под землей. Когда мы спускаемся, я вижу, что четкие надежные линии улиц переплетаются с беспорядочным запутанным клубком тоннелей. Правда, и капсул здесь меньше. Двумя этажами ниже находится вертикальная труба, соединяющая наш дом с тоннелями. Чтобы добраться до нее, придется лезть по узкой вентиляционной шахте, которая проходит по всему зданию. В шахту можно попасть через кладовую на верхнем этаже. Ну ладно, давайте сделаем так, как будто нас здесь не было, говорю я. Мы уничтожаем следы нашего пребывания, выбрасываем мусоропровод, пустые жестянки, прячем полные вещмешки, переворачиваем подушки диванов, залитые кровью, вытираем следы геля с пола. Замок на входной двери ремонту не подлежит, но мы запираем дверь на задвижку, чтобы она хотя бы не открылась от первого прикосновения. Наконец, остается только разобраться с Питом, который улегся на синем диване и отказывается вставать. Никуда я не пойду. Я либо выдам вас, либо на кого-нибудь нападу. «Тебя найдут люди Сноу», — говорит Финни. «Тогда оставьте мне капсулу с ядом». «Я приму ее только в крайнем случае», — отвечает Пит. «Это не вариант. Пойдешь с нами», — рявкает Джексон. «А если нет, тогда что? Вы меня застрелите?» «Мы тебя вырубим и потащим силой», — говорит Холмс. «А это отнимет время и сделает нас более уязвимыми». «Хватит играть в благородство». Я не боюсь смерти. Он умоляюще смотрит на меня. Китнис, прошу тебя. Неужели ты не видишь, что я не хочу в этом участвовать? Проблема в том, что я действительно это вижу. Может, отпустить его, дать таблетку, нажать на спусковой крючок. Что сильнее? Любовь к Питу или желание победить Сноу? Неужели я сделала Пита пешкой в моих личных играх? Это отвратительно, но я не уверена, что это ниже моего достоинства. Возможно, мне следовало бы проявить милосердие и немедленно убить Пита. Да только все дело в том, что мною движет не милосердие. Мы зря теряем время. Пойдешь добровольно или тебя нужно вырубить? На пару секунд Пит закрывает лицо руками, затем встает. «Снять с него наручники?» – спрашивает Лик Первая. «Нет!» – рычит Пит, прижимая их к груди. «Нет!» – эхом отзываюсь я. «Отдайте мне ключ!» Джексон без возражений передает мне ключ, и я кладу его в карман штанов. Он звякает, стукнувшись о жемчужину. Холмс скрывает маленькую металлическую дверь вентиляционной шахты. И мы сталкиваемся с еще одной проблемой. Для жуков в панцирях шахта слишком узка. Кастер и Полук снимают броню и отсоединяют запасные камеры, каждая из которых размером с коробку для обуви. Мессала не может придумать, что делать с панцирями, и в конце концов мы просто бросаем их в кладовую. Мне не нравится, что за нами остается такой след. Ну а что здесь поделаешь? Даже двигаясь гуськом, боком, сдвинув все наше снаряжение на одну сторону, мы все равно с трудом протискиваемся в шахте. Минуем первую квартиру и вламываемся во вторую. Здесь в одной из спален есть дверь в подсобку. В подсобке вход в трубу. Увидев круглую крышку, Мессала хмурится, на мгновение возвращаясь в прошлую жизнь. Вот почему никто не любит квартиры в центре дома. Целый день туда-сюда шастают рабочие. И ванна здесь только одна. Правда, квартплата значительно ниже. Заметив удивление на лице Финника, Мессала добавляет: «Неважно, проехали». Крышка снимается просто, а широкая лестница с покрытыми резиной ступеньками позволяет быстро и легко спуститься внутрь города. Мы собираемся у ее подножья и ждем, пока наши глаза привыкнут к полумраку, который почти не рассеивают ряды тусклых лампочек. Воздух пахнет химикатами, плесенью и фекалиями. Полукс, бледный и потный, хватает Кастера за руку, словно готов в любой момент упасть. «Прежде чем стать безгласым, мой брат работал здесь», — говорит Кастер. «Ну, конечно. А кого еще капиталисты отправили бы в эти затхлые, вонючие тоннели, полные мин-капсул? Прошло 5 лет, прежде чем мы накопили деньги и подкупили чиновников, чтобы его перевели на поверхность. За эти годы он ни разу не видел солнца. В более благоприятной обстановке, в другой жизни, в которой меньше опасностей и больше отдыха, кто-нибудь непременно понял бы, что нужно сказать. Мы же просто долго стоим, пытаясь подобрать подходящий ответ. Наконец Пит поворачивается к Полуксу. «Значит, ты только что превратился в наше самое главное сокровище!» Кастер смеется. И даже Полуксу удается выдавить из себя улыбку. «Мы прошли половину первого тоннеля, и я вдруг понимаю, чем примечателен этот разговор. Пит снова похож на себя, на человека, который в любой момент может найти подходящие слова. Он может иронизировать, подбадривать, даже шутить. Но никогда не смеется над другими людьми. Я бросаю взгляд назад. Пит, глядя в землю и сгорбившись, ковыляет вперед в окружении своих конвоиров, Гейла и Джексон. Он выглядит таким подавленным, однако на минуту он и впрямь стал прежним. Пит оказался прав. Полукс ценнее 10 голографов. Под землей есть простая сеть широких тоннелей, которая совпадает с планом города. Тоннели проходят под всеми главными улицами. Она называется перевоз. Ведь по ней грузовики перевозят товары по всему городу. Днем ее многочисленные капсулы отключены, а ночью она превращается в минное поле. Сотни дополнительных тоннелей, служебных шахт, железнодорожных путей и канализационных труб образуют многоуровневый лабиринт. Новичок здесь бы долго не протянул. Но Полук знает все. В каком коридоре нужно надеть противогазы, где протянуты провода высокого напряжения, а где водятся крысы размером с бобра. Он предупреждает нас, когда периодически по канализации текут потоки воды, угадывает время, когда меняются смены безгласых, ведет нас по затхлым, неприметным трубам, обходя стороной железнодорожные пути, по которым время от времени почти бесшумно проносятся грузовые поезда. И что самое главное, он все знает про камеры. Здесь, если не считать перевоза, их мало. Но мы все равно стараемся держаться от них подальше. Под предводительством Полукса мы движемся с неплохой, нет, удивительной скоростью, особенно если сравнить с нашими странствиями по поверхности. Примерно 6 часов спустя усталость берет верх. Сейчас 3, и я решаю, что отсутствие наших трупов обнаружат лишь через несколько часов. Затем капитолийцы прочешут весь квартал, на тот случай, если мы попытались уйти по шахтам, а потом начнется охота. Когда я предлагаю отдохнуть, никто не возражает. Полукс находит небольшую теплую комнату, в которой полно машин с рычагами и циферблатами, и показывает 4 пальца. Через 4 часа мы должны отсюда убраться. Джексон составляет график дежурств. И так как в первой смене меня нет, я сразу же засыпаю, устроившись между Гейлом и Лиг Первой. Ощущение, будто прошло всего несколько минут, но Джексон уже трясет меня. Подошла моя очередь. На часах 6, через час мы должны отправиться в путь. Джексон говорит, чтобы я съела банку консервов и приглядывала за Полуксом, который решил стоять на часах всю ночь. Здесь он не может заснуть. Я привожу себя в состояние относительного бодрствования, съедаю банку тушеной картошки с фасолью и сажусь у стены напротив двери. Полукс не спит. Наверное, он всю ночь заново проживал все те 5 лет своего заключения. Я достаю голограф, и мне все-таки удается ввести наши координаты и просканировать тоннели. Как и следовало ожидать, по мере приближения к центру Капитолия количество капсул возрастает. Какое-то время мы с Полуксом щелкаем по голографу, смотрим, какие ловушки нас ждут. Когда голова начинает кружиться, я отдаю прибор Полуксу и прислоняюсь к стене. Смотрю на спящих солдат и съемочную группу и думаю, сколько из нас снова увидят солнце. Я бросаю взгляд на Пита, лежащего у моих ног, и вижу, что он не спит. Мне хочется прочесть его мысли, войти в его сознание и распутать клубок лжи. Однако я решаю, что мечтать о несбыточном не стоит. «Ты ел?» – спрашиваю я. Пит слегка качает головой. «Не ел». Я открываю банку курицы с рисом и предлагаю ему, оставив себе крышку, чтобы он не попытался вскрыть себе вены или еще что. Пит садится, запрокидывает голову и вливает в себя суп, даже не трудясь пережевывать содержимое. Свет индикаторов на панелях машин отражается от донышка банки, и мне снова приходит мысль, которая мучила со вчерашнего дня. «Когда Бокс рассказал тебе о том, что стало с Дарием и Лавинией, ты ответил, что так и думал, что это не было таким блестящим. Что ты имел в виду?» Я не знаю, как это объяснить. Поначалу я ничего не мог понять. А теперь кое-что прояснилось, и, кажется, появилась некая система. Воспоминания, измененные с помощью яда ос-убийц, какие-то странные, слишком мощные, что ли, и нестабильные. Ты помнишь, что чувствовала, когда тебя ужалили осы? Деревья раскололись, появились огромные цветные бабочки. Я упала в яму, полную оранжевых пузырьков, блестящих оранжевых пузырьков. Точно, но воспоминания про Дария и Лавинию совсем не такие. Думаю, тогда во мне еще не было яда, говорит Пит. Но это ведь хорошо, правда? Если ты отличаешь воспоминания, то сможешь разобраться, где правда, а где ложь. Да, а если бы у меня выросли крылья, я бы мог летать. Только вот крыльев у людей нет. Правда или ложь? Правда, отвечаю я. Но люди могут жить и без крыльев. А сойки нет. Доев суп, Пит возвращает мне банку. В люминесцентном свете круги под его глазами похожи на синяки. У нас еще есть время, поспи. Не возражая, он ложится, но не засыпает, а просто смотрит на стрелку, которая подергивается на какой-то шкале. Я смахиваю волосы с его лба, словно глажу раненого зверя. Пит застывает, почувствовав прикосновение, однако не отстраняется, и я продолжаю нежно гладить его по волосам. После последней арены я впервые касаюсь его по своей воле. Ты все еще пытаешься защитить меня. Правда или ложь? — шепчет Пит. — Правда. — отвечаю я, хотя, думается, он ждет более развернутого ответа. Такие уж мы с тобой, вечно защищаем друг друга. Примерно через минуту Пит засыпает. Около 7 мы с Полуксом будем всех остальных. Как это всегда бывает при пробуждении, люди зевают и вздыхают, однако я слышу еще и что-то другое, похожее на шипение. Возможно, это просто свист пара, вырывающегося из какой-то трубы, или звук, который издает проносящийся вдали поезд. Я делаю всем знак замолчать. Да, я слышу шипение, но это не один непрерывный звуковой поток, а скорее серия выдохов, которые складываются в слова. Слово, которое эхом разносится по тоннелям. Одно слово, одно имя, которая повторяется снова и снова. Китнис.